Уж как эта шубка на ней сидела! Шубку-то эту московская мадам шила по новому манеру, с перехватом. И уж какая чудная эта Матрёна была! Бывало, задумается, да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не шевельнет. И я тоже сижу, да на нее смотрю, да насмотреться не могу, словно никогда не видал. Она улыбается, а у меня сердце так и дрогнет, словно кто пощекотит. А то вдруг примется смеяться, шутить, плясать. Обнимет меня так жарко, так крепко, что голова кругом пойдет. С утра до вечера бывало только и думаю, чем бы мне ее порадовать. И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа моя, обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подарок примерять, как ко мне в обновке подойдет и поцелует. Неизвестно, каким образом отец ее Кулик пронюхал дело. Пришел старик поглядеть на нас. Да как заплачет! Да ведь с радости заплакал. А вы что подумали? Мы Кулика задарили. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец вынесла. А он ей как бухнет в ноги, такой чудной. Таким-то мы образом месяцев пять прожили. А я бы не прочь и весь век с ней так прожить. Да судьба моя такая окаянная. Петр Петрович остановился. «Что ж такое сделалось?» — спросил я его с участием. Он махнул рукой. «Все к черту пошло. Я же ее и погубил. Матренушка у меня смерть любила кататься в санках. И сама бывало правит, наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские, да только покрикивает. Катались мы всегда вечером, чтобы, знаете, кого-нибудь не встретить. Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный. Морозно, ясно, ветра нету, мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет. Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей говорю: сумасшедшая, куда ты едешь? Она глянула ко мне через плечо, да усмехнулась. «Дай, дескать, покуражиться, а?» Подумал я, была не была. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо. Ведь хорошо, скажите сами. Вот мы и едем. И находец мой так и плывет. Пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились. Вот уж и Кукуевскую церковь видно. Глядь! Ползет по дороге старый зеленый возок, и лакей на запятках торчит. «Барыня, барыня едет!» Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям, да как помчится прямо на возок. Кучер тот-то, вы понимаете, видит, летит навстречу алхимерес какой-то. Хотел, знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось, барыня кричит: «Ай-ай-ай, ай-ай-ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» А мы, давай бог, ноги мимо. Скачем мы, а я думаю, худо будет. Напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? Ведь узнала барыня Матрёну, и меня узнала старая. Да жалобу на меня и подай!